Глава 6. Пламя. Вниз-вверх, вниз-вверх, с горы под гору. Очередная речка микроскопическая, только-только и сумевшая, что намочить каменные окатыши. Телеги или летят вниз, дребезжат так, будто сделаны из железа, а не из дерева, или едва-едва ползут вверх, принуждая всех вокруг, и возчиков, и конвойных, подталкивать, чуть ли не на руках затаскивать грузы. Всех, кроме меня, конечно. Мне невместно. Нет, если бы я был уверен, что мое участие в этих транспортных манипуляциях хоть на минуту сократит время в пути, плюнул бы и наравне с матерящимися служивыми впрягся бы. Иначе не стоило им ораться. Я и так уже натворил много чего, томским губернаторам неприсущего. Например, всерьез озаботился судьбой брошенного на произвол судьбы поселка Мастеровых Томского железоделательного завода. О том, как я продовольствие для нуждающихся в Тагульском собирал, непременно уже жалобы Дюгамелю отписаны. И ведь неминуемо к нему попадут, не затеряются в пути. В Барнауле есть кому за этим присмотреть. Только вопрос. Чья благая весть до Александра Осиповича первой доберется? Я ведь тоже писать умею, и после Чуйского похода на особом счету у генерал-губернатора. Послание мое ядом было так наполнено, что удивительно, как курьер мной, верный отправленный, в страшных судорогах не помер. Я там подробненько все расписал, и об отношении горных чиновников к населению, и о вдруг опустевших продовольственных магазинах. Имена не стал называть, не суть важно. Я хотел не показательного суда над извергами, и его без высочайшего дозволения все равно не добиться. Мне нужно было лишь невмешательство региональной власти в планируемое переселение немаленького села Томское в окрестности города Томск. С помощью остатков экспедиционной казны, расписок, шантажа, угроз и чьей-то матери удалось собрать 1500 пудов пшеницы и 700 ржи. На этом деньги кончились бы. И бог бы с ними. Но туземцы никак не соглашались везти припасы в Томское за векселя. Наличные им подавай. Пришлось воспользоваться служебным положением. На подводы добавилось еще 500 пудов муки, а в общий караван – десяток бычков, две коровы и штук 50 овец. Вексель в итоге распух на 1000 рублей. Но мне было все равно, хоть на две. В любом случае, это смехотворная цена за человеческие жизни. Том Чумыш прихотливой петлей охватывала выстроенное на бугре здание завода. Дорога изгибалась, бежала полверсты вдоль реки, и только потом по дамбе, ниже которой замерло здоровенное водобойное колесо, взбиралась вверх к мануфактуре. А там еще сотня сажений, избушка охраны и околица поселка. Караван пополз в сторону торчащей над добротными домиками церкви Святого Духа, а я в сопровождении полудюжины казаков свернул к приземистым цехам. Назначение вросших в землю строений легко угадывалось. Самое большое, с несколькими высоченными кирпичными трубами, это наверняка плавильня. Пристроенный срай с тянущимися к нему от водяного привода кожаными ремнями – кузня. Ворота туда были прикрыты и подперты бревнышком. Но разве это препятствие для взломавшего продовольственные магазины губернатора? Мрак и ужас! Ядрешкин корень! Убогая деревянная конструкция, передающая усилия с водяного колеса на 4, сейчас лишенная ударных частей молота. О том, что здесь чем-то очень тяжелым лупили по разогретому металлу, можно было догадаться только по наличествующим наковальням. Ну и по запаху, конечно. В заводских цехах всегда имеется особый, ни на что не похожий аромат горячего железа и пламени. Холодная домна, а чем еще могла быть здоровенная, прямо-таки сказочных размеров печка, вызывала уныние. Я и близко подходить не стал. Понятия не имею, на что там нужно осмотреть, чтобы оценить уровень оснащенности практически средневекового заводика. А вот испачкаться в саже, которой там было покрыто абсолютно все, можно легко. Сбоку какая-то чудная конструкция. несколько железных или чугунных плит, поставленных на попа, как костяшки домино, и с дырками, будто кто-то стрелял в костяшки из крупнокалиберного пулемета. Так и не отгадав предназначение этих штуковин, вышел. От отдельного строения, тоже оснащенного приводами, шел стойкий запах опилок, пыли и смолы. Лесопилка. Похоже, остановленная одновременно с заводом, как и пристроенная сбоку мельниц. Эти-то зачем закрыли? Я еще могу понять, почему потушили домну. Иссякло месторождение железа или возить руду стало далеко и дорого. Но что? Люди перестали молоть зерно и пользоваться досками? А рабочим какой-никакой, а приработок? Диверсия или преступная халатность? На тракте, где я оставил лошадь, казаки веселились. Гоняли нагайками по лугу троих мужиков в коричневых мундирах горной стражи. Ну, чисто дети. На минуту без присмотра нельзя оставить. «Что случилось?» – спросил я оставленного у лошадей коновода. «Борзы ваши превосходительства!» – пожал плечами казак. «Уставу не ведают, учить надобно!» «Не поубивайте только!» – застражился я. «Нагайка – неприятная штуковина, легко способная привести к летальному исходу». Можно было, конечно, остановиться на постой в Томском, но я не захотел. Решил, что нужно соблюсти некоторую дистанцию. Помощь помощью, а сядут на шею и ноги свесят. У русских это легко и непринужденно получается. Блин, похоже, это не моя мысль, а Германа. Раньше-то я легко отличал его шепот от своих размышлений, а эту только по совершенно ее несуразности выловил. Как же он, мой мозговой партизан, сумел-то? Эй, чего молчишь? Лагерь обустроили к северу от села, на берегу, выше по течению реки. До леса было далековато, не меньше версты. На обширном лугу не осталось даже пней. Все выкорчевали на древесный уголь. Так что за топливом для костров сотник отправил верховых, а сам поехал в селение искать старосту. В котлах уже закипала вода, когда вернулся Бессонов. Я успел умыться, побриться и переодеться в немного мятую, но зато чистую одежду. Так что старосту селения, пожилого, широкоплечего, с длинными руками человека, встретил в приличествующем положении виде. «Селиван, ваше превосходительство!» – представил бородатого дядьку сотник. «Наврать старосты тут! Так-то мировые из чего здесь не бывали, уставы не писали, а этого вот селяне на сходе выбрали, когда завод закрыли». Я кивнул, поблагодарил этим Бессонова и поздоровался с Селивановым одновременно. Представился сам, потом рассказал о продуктах, привезенных с собой. Предложил рассказать об их житье-бытие. В общем, через Декмык и Пень-колоду, после 2 часов расспросов и уточнений, выяснилось вот что. В Томском жили около 400 мужиков, мастеровых и урочников с семьями. Было еще с десяток трактовых кузнецов, 4 семьи охотников и 50 извозных. Всего примерно 2000, если считать с бабами, детьми и стариками. Осенью прошлого года приезжал из Барнула горный чиновник, выписавший бумаги на вольные. Причем большинство, к вящему их удивлению, было записано в крестьянское сословие, и им отписали по 10 земли. Только мастеровые и в огородах-то мало копались, переложив все заботы об урожае на женские плечи. Домну потушили весной. Сразу как только сошел снег, и тракт превратился в непроходимую для телег жижу. Дожгли остатки привезенной зимой руды и потушили. Назначенной администрации извозной расценки не устроили подрабатывающих доставкой сырья урочников. Ближайший рудник располагался аж в 140 верстах, оплатить предложили не по расстоянию, а по доставленной руде. В начале лета приходил караван с Гурьевского завода. Сняли молоты и пилы с лесопилки. Хотели утащить и наковальни с волочильными плитами, теми назначения которых я не смог отгадать, да поднять на подводы не смогли. Сняли все самое ценное, сгребли инструменты и запасные кожаные приводы и поведали ошарашенным томичам, что завод закрыт. Селивана выбрали старостой только неделю спустя после ухода последней телеги на Гурьев. Все поверить не могли, что их мир рухнул, что никому их умения больше не нужны. И что нужно теперь как-то приспосабливаться, как-то выживать. пока подъели запасы, пока собрали и перековали в косы, серпы, гвозди и подковы, валяющиеся в цехах железа. Потом приехали сторожа, перестали пускать в оставленный людьми завод, и стало совсем худо. За лето никто из мастеровых так и не сподобился распахать и засеять поля. Несколько семей, получив паспорта, уже уехали в Кузнецк. Пока разговаривали, староста все косился на подводы с мешками. И даже когда я сказал, что это бесплатно, не поверил. Переспросил еще раза три, и пока приехавшие с нами из Тагульского женщины с паперти не потащили в селение выданный им казаками паек, все недоверчиво качал головой. Впрочем, мое предложение переехать в губернскую столицу тоже было встречено без энтузиазма. Расстались на том, что Селиван обещал следующим же утром собрать общий сход и обсудить это с земляками. Ночь получилась беспокойная. До самого утра из Томского шли и шли люди за причитающиеся им долей продуктов. Казачьи урядники, заведовавшие распределением привезенных благ, изо всех сил старались не шуметь. Но сами знаете, как оно бывает. Постоянно что-то брякало или скрипело. Люди старались разговаривать в полголоса, но в ночной тиши даже легкий шелест ветра в кронах далеких деревьев было отлично слышно. Да еще одолевали думы. Злился на нетерпеливых томских жителей, ворочаясь под тонким походным одеялом на своем сложенном из дерна топчине, а сон все не шел. Странно как-то все. Странно и неправильно. 500 здоровых сильных мужиков за лето не сподобились озаботиться пропитанием для своих семей. Да посади они весной соток по 30-40 той же картошки, и всю зиму можно пузо на печи чесать, ни о чем не задумываясь. Здесь же ни колорадского жука, ни проволочника поди еще не водится. Урожай, дай бог, каждому получился бы. Неужто их кто-нибудь за вскопанные пяточки наказывать бы стал? Однако что-то я возделываемых полей вокруг селища не встретил. Куцые огородики с несколькими грядками лука да чеснока возле домов. Кое-где в подзорную трубу удалось разглядеть светло-зеленые головы капустных кочанов. И все. Герочка мгновенно выводы сделал. Дескать, остались в поселке тупые, ленивые да безрукие, а путных-то поди давно на гурьевские фабрики свезли. А ты, Герман Густович, собрался этих трутней кормить бесплатно и на свои будущие заводы зазывать. Ну, насчет бесплатно, это Гера погорячился. Все-таки 2000 рублей в продовольствие бабахнул, а это по нынешним временам безумная сумма. У многих чиновников в год жалование меньше выходило. И дарить эти деньги я уж точно не собирался. Во-первых, все равно не оценят. Халява она и есть халява. Как пришло, так и ушло. Пропьют, разбазарят, сгноят или мышам скормят. А во-вторых, как бы это цинично ни звучало, необходимо средство, способное привязать этих людей ко мне. И 2000 лично мне обязанных жителей губернии – это таки гораздо лучше, чем просто 2000 человек. Правда, с того места, где Бессонов поставил наш лагерь, большую часть селения не видно. Может, и были какие-нибудь посадки, но их не разглядеть от дороги. Спрятались с глаз долой от соблазна всяких разных чиновников. А здесь низина. Казаки выбирали площадку, наиболее удобную для спуска лошадей к воде. Выставленные на ночь дозоры располагались на холме у мертвого завода и Кузнецкого тракта. Хорошо бы в Томское съездить, да самому все хорошенько разглядеть. Но и тут не задача. Селиван собирался следующим же днем общий сход устроить, дабы донести до народа мои предложения. И соваться туда в момент этого эпохального события резона не было. Сами должны решить, чтобы не говорили потом, будто я их принудил. Уснуть удалось только под утро, когда проснулись птицы, и потому проспал почти до обеда. Потом полог палатки нагрелся на солнце, и в парусиновом жилище просто невозможно стало находиться. Пока почивал, в лагере произошли значительные изменения. Во-первых, сгрузив с подвод остатки продовольствия, отбыли домой в Тугальское нанятые там извозные мужички. А во-вторых, на рассвете при смене далеко вынесенных дозоров урядники обнаружили двоих своих подчиненных избитыми до бессознательного состояния. Оружие потерпевших на месте тоже не отыскалось. Казаков аккуратно притащили в лагерь. в селение отправили гонца за доктором или хотя бы каким-нибудь туземным знахарем. А на место инцидента выехали сведущие в чтении следов ветераны. Следовало выяснить, кто именно посмел поднять руку на государевых воинов. На всякий случай караулы были усилены, ружья составлены в пирамиды у палаток, и все занятые в хозяйственных работах служивые оказались вооруженными. Я только голову из своего шатра высунул, а мне Апанас уже заряженный револьвер в руки сунул. Сначала оружие, а чашку черного чая уже потом. Честно говоря, я даже слегка растерялся от таких новостей. Ну, с извозчиками понятно. Я с ними еще вчера рассчитался, их здесь больше ничто не держало. А вот нападение на служащих императорской армии – это серьезно. Согласно своду законов Российской империи, том 2, 3 раздел, для злоумышленника это могло и петлей закончиться. Как там? Подлежит повешению за шею, дабы осужденный пребывал так, пока не прекратит жить. Причем я, как хоть и временный, но командир, имел право провести следствие, судить и привести приговор в исполнение. Или, если существовала такая возможность, мог отправить виновных на суд в ближайший крупный населенный пункт, в тот же Кузнецк, например. Только у казаков было и свое собственное, никак не связанное с законами страны мнение. Они чувствовали себя хозяевами этого огромного края, и любое покушение на члена своей касты воспринимали как подрыв авторитета всего сословия. В общем, за раздумьями я и вкуса того, что ел на завтрак, не почувствовал. Сначала и вовсе есть не хотел. Пошел с дуру после водных процедур взглянуть на раненых, а от одного воспоминания о том зрелище аппетит напрочь отшибло. Будто под экскаватор попали. Лицо, одна сплошная опухоль и кровоподтек. У одного, похоже, сломаны ребра, а у другого обе руки. Кое-как впихал в себя опостылевшую кашу со шкварками, переоделся в походную одежду. Подпоясался, за ремень засунул испытанный пистоль. Достал из чехла, перезарядил и смазал основные узлы у подаренной Гилевым Спенсерки. Это Апанасу. Поди невелика хитрость из этого полуавтомата стрелять, а мне за спину спокойнее будет. Вернулись следопыты, двое из пятерых. Доложились сотнику, а тот уже ко мне явился. Следы злодеев вели к сторожке охранников завода. Видимо, горные стражники таким способом решили поквитаться за вчерашние обиды. Зря все-таки мои казачки их по лугу нагайками гоняли, веселились. Нелюбовь служивых горным архановцам вообще-то давние корни имеет. Мне это Бессонов еще на московском тракте рассказывал. Лет этак с полста назад решением наказного атамана два сибирских кавалерийских полка были расформированы. Драгун, что в Кузнецкой да Бийской крепостях стояли, в Семипалатинск перевели, где по другим подразделениям разделили. А вот у Тобольского татарского полка и знамя забрали. И народцев служивых, что по статусу к казакам приравнивались, по улусам распустили. Только большинство из них потомственными воинами были. Ничего, кроме как головы на скаку рубить, не умели. Им-то куда деваться было? В общем, часть татар по казачьим полкам приняли. Сторожилы сибирские давно с туземцами бок о бок живут. Уже бывает и не разберешь, казак это лихой или татарин. А те, что в иное сословие перейти не пожелали, стали в стаи сбиваться и на тракте шалить. То есть как бы честь русского воинства заморали. Случалось, бывшие однополчане и друг друга шашками тыкали. Куда деваться? Каждый сам свою сторону выбрал. Потом алтайская администрация стала горную стражу собирать. И эти, которые с большой дороги, туда поспешили записаться. А ненависть уже вовсю полыхала. Одни другим завидовали, другие первых презирали. Трое уже выехали к дамбе через том Чумыш, чтобы вороги не удумали в свой ненаглядный Барнаул сбежать. Еще два десятка казачков спешно седлали коней. И, судя по их лицам, месть не заставит себя ждать. Так что и мне пришлось поторапливаться. Не то, чтобы я намерение имел в давнишний спор вмешаться. Зачем мне из-за давно минувших дел отношения с телохранителями портить? Скорее хотел присмотреть за конвойными, чтобы слишком уж не озоровали. А то народ нынче простой, цены человеческой жизни не ведающий. Тракт огибал завод и, спускаясь с горы, вел дальше мимо селения в сторону Кузнецка, а между заводом и селом зеленел изрезанный тропинками обширный луг. Ни деревца или кустика, наш отряд из окошек сторожки далеко видно было, и засевшие в ней стражники не придумали ничего лучше, как начать стрелять по и так недобрым после случившегося казакам, да еще и чью-то лошадь ранили. Одна из пуль, словно весенний шершень, прожужжала и над моей головой. Одного этого вполне достаточно было, чтобы развешать злодеев по березам. Окна выходили только на две стороны. В третьей стене была дверь, а четвертая, совершенно глухая, смотрела на заводской забор. Мертвых зон оказалось достаточно, чтобы полностью обложить строение, не подставляясь под дурную пулю. А вот выходить из своей крепости на скорый, но справедливый суд стражники не торопились. «Эх, туда бы дымовую шашку закинуть!» — хмыкнул я, разглядывая поле боя из седла принцессы. «Сами бы вылезли!» «Это точно, ваше превосходительство!» — оскалился сотник и гаркнул кому-то из своих сержантов-урядников. «Эй, Петруха! Давай-ка возьми молодших, да соберите соломки с хворостом! Сейчас мы этих лисицев из норы выкурим!» «Так!» Грозно вскричал кто-то начальственным тоном со стороны хвоста моей кобылы. «Это что тут у нас происходит? Потрудитесь объяснить!» Я обернулся быстрее здоровенного Бессонова, но сотник начал говорить первым. «А ты сам-то господин хороший!» Заложив руки за спину, подслеповато щуря глаза, на нас смотрел белокурый мужчина лет 50 в кургузом, давно вышедшем из моды темно-синем горном мундире со знаками отличия горной администрации. Пришлось выручать своего человека. «С кем имею честь?» – холодно поинтересовался я. «Ага», – скривил тонкие губы чиновник. «Так это вы, молодой человек, начальствуете над этими бандитами? И я, Лолий Васильевич Юргенсон, слыхали о таком?» «Нет», – совершенно искренне ответил я. «А что, должен был бы?» «Я, стало быть, Верхотомский окружной управляющий приписными за алтайскими заводами крестьянами». Должность из его уст прозвучала так, словно он член императорской семьи. «Стало быть, бывший управляющий», – кивнул я. «Приписных-то, стало быть, уже и не осталось. Позвольте поинтересоваться». Дверь сторожку приоткрылась на секунду, и из образовавшейся щели раздался выстрел. Тяжелая пуля чиркнула по ножнам сотника и, изменив траекторию полета, вонзилась в плечо горного чиновника. В одно мгновение соскочивший с коня Бессонов подхватил Юргенсона и уволок к забору в невидимую для стрелков зону. Меня, взяв принцессу под узцы, туда же отвел Апанас. Чиновнику повезло, что 40 граммов свинца потеряли убойную силу, столкнувшись с шашкой сотника. Неопрятного вида расплющенная блямба пули сама вывалилась из набитого конским волосом плечика мундира. На коже счастливчика переливался всеми гематомными цветами синяк величиной с ладонь. «Повезло их благородию!» – качнул головой казачий командир. «Ваше превосходительство! Их благородие в ихнюю усадебку бы отнесть, да и вы тоже! Мы тут как-нибудь!» Медведь переминался с ноги на ногу, скромно разглядывая что-то на вытоптанной земле. Похоже, никто и не собирался выпускать злодейских стражников из подожженного домика. «Пожалуй», — согласился я, — «а что мне еще оставалось? Начни я требовать суда, никто из казаков бы меня не понял». «Это что, я сомневаюсь в их способности самим восстановить справедливость?» Или мне нужно было приказать конвойным все-таки вытащить стражников из укрытия, чтобы потом повесить? А в чем разница? Смерть, она и есть смерть. В общем, я предпочел не вмешиваться. Тем более, что появилась замечательная причина покинуть поле боя. И, быть может, получить какую-нибудь информацию. С другой стороны завода у берега реки, куда я вчера не стал заходить, нашлось настоящее, как я его себе и представлял, дворянское гнездо. Двухэтажная кирпичная усадьба с колоннами у входа, высокими застекленными окнами и многочисленными дворовыми постройками. Только все вокруг выглядело слегка заброшенным, нежилым. В сторону правого флигеля с высоким деревянным крыльцом вела хорошо натоптанная тропа, а все остальное пространство двора заросло вездесущей лебедой. Юргенсен очнулся на крыльце. По птичьи дернул головой, судорожно огляделся и зашептал, одновременно пытаясь вдеть руку в рукав мундирчика. «Здесь меня оставьте, голубчики! Не стоит Клару Павловну моим приключениям-то пугать!» Двое крепких казачков с готовностью посадили чиновника на серые доски крыльца, коротко поклонились и убежали за холм к своим. Апанас принял у меня лошадь и сразу отошел в сторонку, а я присел рядом с раненым. «Вам повезло, Лолий Васильевич! Господи, что за имечко-то? Кабы не мундир, могло бы все иначе повернуться». «Да, мундир жалко. Простите, вы не представились?» «Герман Густавич Лерхе, исправляющий должность начальника Томской губернии, действительный статский советник». «О!» – он попытался вскочить. Пришлось ставить его за руку и усаживать обратно. «Титулярный советник Лолий Васильевич Юргенсен, ваше превосходительство, ныне исправляет должность смотрителя Томского завода». «Эк, как вас!» – удивился я. «С управляющих крестьянами-то!» «Не пришелся с ваше превосходительство к обновлениям с... да-с! Я-то, знаете ли, человек старой формации с... до манифеста меня тут всякий знал. И всякий черносошенный говорил обо мне, что, дескать, господин Юргенсен суров, но справедлив. Я ведь и ребятишка в ранее 10 годов от роду в весях забирать не велел и пороть за провинности более дюжины плетей не назначал». «Что значит «детей в деревнях»?» Он и рассказал. И пока этот пожилой горный чиновник говорил, волосы на моей голове шевелились, так и норовя сбросить картуз. Алтайским заводам с каждым годом требовалось все больше и больше рабочих рук. Шахты становились глубже, леса, нещадно пережигаемые на древесный уголь, отступали все дальше от производства. Цеха расширялись. Техническую отсталость компенсировали увеличением числа мастеровых. В тесных цехах все чаще случались несчастные случаи. Редко кто из рабочих, перешагнувших 30-летний рубеж, остался непомеченным раскаленными каплями брыжущего чугуна, сохранил все пальцы на руках или здоровые легкие. Рождающихся в семьях мастеровых детей оказалось недостаточно для восполнения естественной убыли. Почти сразу после образования Томского, а за ним и Гурьевского заводов, большую часть деревень Кузнецкого округа приписали к этим производствам. Раз в 3 года по приписным селениям проезжал специальный отряд горной стражи во главе с управляющим по приписным крестьянам. Отбирались крепкие и здоровые дети от 6 до 12 лет, которые должны были всю оставшуюся жизнь трудиться на фабриках. Их селили в казармы-бараки, выстроенные в заводских поселках. Им назначались тетки из числа вдов мастеровых и дядьки, опытные мастера, по какой-либо причине не способные больше трудиться в плавильнях. До определенного возраста эти дети проходили обучение, то есть работали подсобными рабочими и были на полном государственном обеспечении. Со дня совершеннолетия начинал считаться их срок службы. Теоретически, после 20 лет тяжкого труда у Дона или в шахте, эти люди могли вернуться в родную деревню. Только никто не возвращался. Да и кто бы их принял? Больных, обожженных и обремененных семьями с детьми. Ничего, кроме своего завода, не видевших и ничего не умеющих. Да и когда им было уметь? Большинство алтайских заводов работало в 3-недельную смену. Это значило, что одна бригада неделю работала в день, потом неделю в ночь и 3-ю неделю отдыхала. И за время отдыха нужно было успеть переделать массу мужской работы по дому. Женщины занимались огородами, которые, кстати, никто официально не нарезал. При желании каждая семья огораживала столько земли, сколько могла обработать. Картофель считался чертовой ягодой, потому что из земли и в заводских поселениях не выращивался. В основном садили капусту, морковь, лук с чесноком, иногда репу. Зерновые вообще никто не съел. Понятия не имели, как это делать, да и времени на это не оставалось. Старых, то есть относительно благополучных, доживших до 30-летия мастеровых и их семьи, нынешний голод практически не коснулся. Мужики оборудовали кузницы и тихонько перековывали собранное по поселку железо во всегда востребованные гвозди и дверные петли. Бабы рылись в сильно увеличившихся огородах, дети таскали из леса ягоды и пасли небольшие стада коз и гусей. Коров в Томском почти не имелось. Где было взять время на заготовку сена? Хуже всего пришлось молодым и младшим. Тем, кто еще не обзавелся своей семьей и продолжал жить в казармах, и кого должны были бы кормить за счет казны. Из 500 названных мастеровыми человек в селе таких было больше 300, и заботу о них пришлось взять на себя семьям старых. Самых младших, детей 10-13 лет, забрали родственники. Они еще не были пропащими для крестьянского дела людьми. Их еще можно было попытаться чему-то научить, но таких в селении оказалось совсем мало. Оставались еще бывшие приписные, а ныне лично свободные урочники. Летом они занимались обычным земледелием или охотой, а зимой отрабатывали выданную администрацией лошадь, перевозя руду с рудников на заводы. Теперь, когда рудный урок с них был снят, кони, естественно, забрали. Заставляя меня сжимать зубы, чтобы не брякнуть что-нибудь лишнее, Юргенсон хихикал, рассказывая, как нынешней весной урочники пахали свои жалкие наделы на коровах или впрягая жен с дочерьми. «А я, знаете ли, ваше превосходительство, этому четвертиночку, тому и того поболе добавлял. Деток, знаете ли, жалко-с, голодом же помрут, коли домно не горит. Ну, там и благодарение от крестьянушек бывало, как же иначе-с?» «Да вы, батенька!» «Господи, как его назвать-то? Скотина? Так не поймет. Он ведь действительно сравнительно добрый человек. Сравнительно с теми, кто придумал детей от живых родителей отбирать, да в чат примитивных цехов совать. Революционер? Так ничего он не изменил. Подачки его – это вроде милостыни нищему на паперти». «Да вы, батенька, социалист!» Наконец подобрал я слово, оказавшееся вполне знакомым моему собеседнику. «О, ваше превосходительство! Я тоже в вашем возрасте увлечен был трудами месье Пьера Леру. Весьма, знаете ли, благостно. Да-с. Вот помнится, прибыли мы в одну весь мужичков углежогов править. Господи Боже всемилостивый, как же мне было противно его слушать! Социальная справедливость в отдельно взятом, до самых корней феодальном деле, со слов Юргенсона получалась какой-то мерзопакостной. Судилище, когда мужик сиволапый, хоть и правый по закону, оставался мужиком, и от этого наказание получал на 5 плетей меньше. Конечно, я в прошлой своей жизни тоже ангелом во плоти не был. Воровал казенные деньги, облагал поборами коммерсантов, брал взятки и поплевывал с высоты своего положения на простой народ. Но я хотя бы не отбирал детей у родителей и не порол земледельцев батагами. И в то мое время суды чаще всего решали дело в пользу власть имущих. Смазливые свиристелки, подстилки реальных папиков, флампьяные за рулем дорогущих авто сбивали насмерть людей и отделались условными сроками. Но это хоть какое-никакое а наказание. Потерпевшие же не пороли в гаражах просто потому, что они не сподобились залезть на самый верх, ну или в постель к тому, кто на самом верху. Конечно, постсоветская как бы демократия тоже не идеальный общественный строй. Больше того, выборная система сама по себе провоцирует чиновников на злоупотребление. Но то, что творилось тут в 60-х годах 19 века, это вообще что-то немыслимое. Все мои нежно лелеемые грезы о справедливом, заботливом царе, отце народа, разбились об айсберг отвратительнейшей реальности. Страна Советов тоже тот еще гадюшник. Партийная номенклатура вообще себя другим каким-то народом считала, жила как-то по-другому, как-то сама себя судила и втихаря, чтобы ссор из избы не выносить. Газеты вон какие красивые слова печатали – все на благо народа, только не уточняли, какого именно. Попал я как-то в дни студенческой молодости в квартиру одного видного деятеля. Сравнил с родительской двушкой в Хрущевке. Во времена СССР много говорилось о страданиях несчастных угнетенных американских негров. Фильмы снимались, книги печатались, как империалистические эксплуататоры издевались над тысячами привезенных из Африки рабов. Ядрёшкин корень. Да это детский сад. Ясельная группа по сравнению с миллионами крепостных русских крестьян. И пусть теперь в 1864 году они уже формально свободны, то только в головах таких вот феодальных социалистов ничегошеньки не изменилось. Нельзя продать или детей отобрать. Хэкка напасть. Годик от голода помучаются, сами прибегут. Сдохнет пара тысяч. Какая мелочь. Бабы еще нарожают. Чай дурное дело нехитрое. И так у меня сердце сжалось. Так горько стало и как-то безысходно. Таким темным и беспросветным мир вокруг сделался, что я минуты две мысли в кучу собрать не мог. Смотрел на что-то мне докладывающего казака посыльного, каждое слово отдельно понимал, а все вместе как-то не складывалось. Ну, повылазили злодейские стражники из своей крепости, ну, порубали их шашками. От меня-то чего нужно? Я что ли их должен опознать? Так я их прежде в глаза не видел. Бегали вчера от верховых с нагайками по полю какие-то личности в коричневых мундирах, так я лица их не разглядывал. Да и вообще, оставьте меня в покое. С чего это я должен лбом в стену долбить? Господь своей бесконечной мудрости дал мне вторую жизнь. Так чего теперь мне каждого крестьянина ублажать? Всех спасать и в светлое будущее вести? А вот этакие юргенсены вдоль моей дороги стоять будут и мерзости свои обделать. Так я в Иисусы не записывался. Кое-как собрался. Было все еще гадко, но хотя бы мозги шевелиться начали. Сотник пусть мне рапорт пишет. И этого вот господина Юргенсена в свидетели. Лоли Васильевич не откажет в такой малости, так ведь? Я взглянул прямо в глаза расслабившегося на солнышке горного чиновника. И, видимо, было что-то такое в моем взгляде, отчего социалист не посмел мне возразить. Дернулся только, словно током ударенный, заторопился нервными пальцами воротник мундирчика застегнуть и потом лишь кивнул. Несколько раз подряд. «Я проверю!» Рыкнул на прощание и легко вскочил в седло, подведенное Апанасом принцессы. «В лагерь! Утомился я!» Хотел добавить, мне еще с быдлом разговаривать, но не стал. Не понял бы никто моего сарказма. Не могут здесь еще к человеку относиться так, как он этого достоин, а не в соответствии с тем, какое положение занимает. Один я здесь такой, неправильный. В том Чумыше вода какая-то коричневая. Такая бывает в бочках с дождевой водой, что собирают дачники для полива особенно ценных пород редиски. Казалось, вот вглядишься повнимательнее в эти струящиеся глубины, и станет видно дно, и рыбу с раками. А еще бесконечный поток хорошо смывает дурные, тяжелые мысли. Течет и течет мимо, бесконечная, как само время река. И под это ее течение не получается думать о чем-то определенном. Мысли скачут, перепрыгивают с пятого на десятое. И уносят, уносят, уносят бессилие и беспросветность эпохи. И этой жестокой и надменной унесут, хочет она того или нет. «Да, ты прав, Герман». Козлы, они все и недостойны наших усилий. Сволочи и подонки, однозначно. Только кем мы-то с тобой, друг мой ситный, будем, если сейчас руки опустим? Если знаем, что делать и как, да не сделаем, побоимся болото это взбаламутить. Такими же жабами пупучатыми станем и квакать станем такие же благоглупости, как тот социалист. А потом в старости, если, конечно, суждено нам с тобой до нее дожить, оглянемся, и что? Посмотрим на эту заросшую мхом и обильно политую кровью страну, и что? Радостно нам от зрелища будет. Ворчать по-стариковски начнем. Вот кабы я, а потом в чистилище. Прррр. Еще триллион лет безнадёги и бесконечность мысли. Что я мог бы сделать? Играет солнце бликами, золотит слабые волны, несет река искры света. Крикнул слугу. Велел нести сумку с письмами. Работать нужно, а не о судьбах мира размышлять. Лапками молоко в масло сбивать, а не тонуть вместе со всеми в этом дерьме, чтобы потом не было бесконечно горько. Взял в руки до сих пор не распечатанные конверты. Их не так много осталось, если, конечно, не считать те полмешка, где сплошные прошения и кляузы. 4 всего. Из МВД, МИДа, из администрации АГО, от Фрезе и письмо Гинтера. Но даже не вскрывая, знал, что ни в одном из них нет того, что я действительно очень хотел бы знать. Ни слова о судьбе Николая Романова, наследника императорского престола. И что самое забавное, о моей собственной судьбе. А впрочем, плевать. Поди не казнят. Я же не разбойник какой-то. За моим Герочкой такая толпа господ, приближенных ко двору, имеется, что максимум, что мне грозит, тихая отставка и ссылка куда-нибудь в Туркестан. Ну и что? Там тоже люди живут, и тоже можно заводы строить. В крайнем случае, есть ведь еще за граница. Хотя это уже совсем крайний случай. Там тоже не все в порядке и в 21-м-то веке было, а сейчас и подавно. Демократия, ядрёшкин корень. Кто-нибудь слышал, чтобы судили американского сенатора или английского пэра? У себя на родине, я имею в виду. У меня адвокат в той жизни был, ну так, на всякий случай, Иван Семенович Думбадзе. Шустрый такой мужичок, неспокойный. Родня у него по всему миру расползлась. Так он каждый год на месяц-два кого-нибудь из родственников навещал. Все искал, где трава зеленее. Порассказывал как-то под шашлычок с вином. И об изгибах французской юриспруденции, и об американской адвокатской справедливости, о ювенальной юстиции в Швеции и английском прецедентном праве. Конечно, об иностранном общественном устройстве тоже говорили. Я было спорить кинулся, а плод демократии в пример приводил, пока он вопрос не задал. Мол, знаю ли я, какой процент населения США имеет право голоса на выборах? Оказывается, выбрать своего президента эта страна доверяет чуть меньше, чем 600 выборщикам. 400 с лишним тысяч человек на одного выборщика. Прикольно, как говорили мои племянницы. Совсем не просто в чем-то убедить 250 миллионов совершенно разных людей. 600 человек – совсем другое дело. Причем борются-то всего две партии. Одна за то, чтобы брать с богатых побольше налогов, а другая – чтобы не брать. Вот и вся разница. Вот вам и оплот демократии. В Англии примерно то же самое. Только голосует все взрослое население. Но выбор и у них невелик. Снова лишь два варианта. Либералы и консерваторы. Первые, чтобы все отдать в частные руки, вторые, чтобы кое-что все-таки оставить. Во Франции чуть лучше, и количество партий на выборах больше, зато ничто не препятствует победе какой-нибудь национал-социалистической группировки. И судя по нежной любви французского правительства к стремительно увеличивающейся североафриканской диаспоре, к тому на момент моей смерти все и шло. О скандинавском капиталистическом социализме мой адвокат тоже невысокого мнения был. Случай рассказал, как 13-летний сын одного его знакомого подал в суд на отца за то, что тот наказал этого истца ремнем за все хорошее. И ведь выиграл гаденыш. Совсем, по мнению Ивана Семеновича, это Европа скурилась. Немцы из детских сказок слово «негр» вымарывают. Французам своих девушек мадмуазелями называть запретили. В Британии отменили слова «муж» и «жена». Это теперь ядрёшкин корень «партнёры». Потому как если в семье два гомосека, то как кого называть? Кто из них кто? Кто должен посуду мыть и суп готовить, а кто на диване с пивом и газетой валяться? Нехай будут партнёры. Иначе ведь и конфуз случиться может. Станет королева очередного пивона орденом Британской империи награждать, а этот новоявленный сэр женой окажется. Непорядок. Понятно, что сейчас в моем новом мире еще ни о чем подобном и не помышляют. Но придут-то именно к этому. И что-то мне вовсе не хочется, чтобы мои будущие внуки и правнуки в эдаком бедламе жили. Ха, Гера, хекки ты фантазер. Уехать на Аляску и объявить ее суверенным государством – это же надо до такого додуматься. Чтобы это сделать, нужна маленькая, но хорошо вооруженная армия с парой ракетных крейсеров в придачу. А то так они там меня и ждут, все глаза проглядели. Золота там, конечно, дофига и больше. Лет на 100 безбедной жизни вполне хватит. Ну, или на 20. Потому что потом туда прикатит бравый бронированный по уши флотец и объяснит мне, кто в доме хозяин. Не сейчас, так потом, когда геологи нефть на шельфе найдут. За нефть оплот и не таких самостинок к ногтю демократии придавливал. Да и не поеду я никуда, Герман. Сибирякам я задолжал, а не иракезам каким-то там. Так что, Гирочка, сидим на попе ровно и молим Господа, чтобы все вышло хорошо. А ось да небось. Зачем-то же он меня твоим поводырем, парень, назначил. Видно, не мне одному тот прошлый мой мир не нравился. Назначено мне хоть что-то попытаться изменить. Так и просидел почти весь день на бережке. В руках нераспечатанный конверт держал, да на солнечные блики на текущей воде смотрел. И думы думал. А потом, стоило вскрыть конверт, присланный из канцелярии начальника АГО, прибежал Артемка с известием, что явился Селиван, и с ним еще человек 5 грустных мужчинок. Велел им ждать. Невместно генерал-майору Крестьянам навстречу бегом бежать. У меня в руках, можно сказать, дело государственной важности. Срочно необходимо прочесть, что еще гадко удумал Александр Свет Ермолаевич с чудной исконно русской фамилией Фрезе. Денщик убежал, а я честно взялся за письмо горного начальника. Тьфу, ядрешкин корень. Фрезе пенял мне на то, что я время не выкрал с ним встретиться, будучи в Барнауле. Извещал, что в помощь мне отправил горного инженера Матвея Кубасова. Мол, в исследовании утверждаемых за империей земель рудознатец не помешает. Можно подумать, можно подумать. Предлагал на обратном пути с Чуи завернуть на недельку в горную столицу Алтая. Встретиться, обсудить дела наши тяжкие, будто у нас с ним могут быть какие-нибудь дела. Как-то, само собой, и от непосредственного шефа министра внутренних дел Петра Александровича Валуева письмо прочиталось. По течению, так сказать. С этим и вообще ясно, что дело темно. Какой-то лепет по поводу рассмотрения вопроса о выделении юга Алтая из числа кабинетских земель в казенное гражданское управление. Дескать, дело сие вельми сложно и неясно. Мол, как бы чего ни вышло, если бы вдруг государь наш как-то нехорошо на это взглянет. Так-то дело, несомненно, нужное и для страны полезное, но не посчитает ли его императорское величество это покушением на свой семейный удел? Это я ему должен был сказать, что ли? Он меня за глому Нострадамусича Кашпировского держит, что ли? Он, ядрёшкин корень, за какой собачьей частью тела там кресло задом греет? В общем, я разозлился. Хотел уже послание это инфантильно-верноподанческое порвать. Да тут из конверта еще один маленький листок выпал, а на нем рукой самого министра надпись. «Конечно, дражайший мой Герман Густавич, коли вы станете продолжать настаивать, так я прожект ваш к решению в Сибирский комитет передам. Валуев, П.А.» «Ха! Так это он свой хвост как бы на всякий случай прикрывает. Тогда понятно, тогда другое дело. Мне-то прикрывать уже как бы и не поздно. Вылез, понимаешь, из траншеи в полный рост с криками «За веру, царя и отечество!» Третье послание, то, что из МИДа, только подтвердило особое ко мне отношение. Так-то, по словам Германа, у них не принято в первый год службы губернаторов проверками изнурять. А тут меня официально извещали, что в Томскую губернию отправлен чиновник министерства барон Федор Егорович фон Фелькерзам с инспекцией за размещением и обустройством польских ссыльнопоселенцев. Размещение, блин! Обустройство? «Давай приезжай, барон Фелькерзам, я тебе нашу пересылку покажу. Клянусь, будет что рассказать своему начальству. Нужно еще не забыть о гнилых бараках с ветхим забором во всеподданнейшем отчете упомянуть. Где-нибудь рядом с описанием вымирающего от голода села Томская». Все, я был готов к неприятностям. Почему-то так мне и подумалось. Раз староста побоялся прийти один, значит, будут отказываться от моих предложений, и мне не останется ничего иного, как бросить их тут на произвол судьбы. Не кормить же мне их бесплатно по гроб жизни. Поди догадаются разбежаться по более благополучным местам. Аккуратно, это уже Гирина немецкая педантичность виновата, сложил письма по разным кармашкам сумки. Одни для моего личного архива, другие в канцелярию губернского управления. Проверил, как сидят пеньки капсулей на шпеньках запальных комор. Мало ли, что-то часто у меня стали стрелять. Прямо обидно. И ведь что характерно, я-то сам уже с месяц не то что никого не убил, а даже не выпалил ни в кого. Но нет, так и норовят моей слабостью воспользоваться. Из лагеря тянуло вкусным запахом ненавистной походной каши. В животе забурчало. Эх, упругих пельмешков бы с маслицем и перцем, ножку куриную с золотистой поджаренной корочкой, щей горяченьких со сметаной и булочек маленьких, кругленьких, пухленьких, посыпанных сахарной пудрой и корицей. Зря подумал. Там люди ждали, а у меня тут слюней полон рот. Кое-как справился, проглотил. Не плеваться же, это святое. От мыслей благостных, а не от отвращения. Такое на земле выхаркивать грех. Ну, Полу обернулся к мужикам, передавая ношу Артемке. Не хотелось размусоливать. Нет, так нет. Да, так да. Бегом собираться, время не ждет. Благодарствие мы, вашество, от общества Томского принесли, поклонился Селиван. Остальные чуть отстали, но зато склонились гораздо глубже. Благослови тебе, Господь, барин, за то, что дозволил самим решить, как нам дальше жить-поживать. Опа-на! Это они за право выбора, что ли, благодарят? За неотъемлемое право каждого свободного человека? Вы свободные люди, и не мне вас принуждать. Внутри себя, тихонько хихикая, строго сказал я. Будет воля помереть тут всем с голодухи, и я препятствовать не в силах. Так и общество наше порешило, кинул старост. Грех это самим себя голодом морить, когда барин иное сулит. Поэтому согласны мы. Только опасаемся в осень глядячи с мест баб с ребятишками срывать. Дозволь их тут опокамести оставить. А мы артельно где укажешь, там и работу работать станем. А я что? Мне же и забот меньше. Припасов, что я из Тугальского привез, им до весны точно хватит. Летом и переедут. Все равно в Бикс баржи со ссыльными пойдут. Вот обратно все оставшееся население Томского и вывезут. Ночью прошел первый осенний дождь. Холодный, с сильным пронзительным ветром. Он легко трепал плохо закрепленные крылья палаток, пробирался внутрь и выдувал из-под одеяла остатки тепла. Весьма непросто спать, когда все тело дрожит от озноба. Не было бы этой мерзкой, падающей с неба воды, казаки развели бы костры. Как это замечательно, когда сухо и хотя бы один бок пригревает веселое пламя. Но лило так сильно, что послать кого-то в это мокрое безумие показалось преступлением против человечности. Пришлось напяливать на себя по 3 комплекта одежды, укрываться поверх одеяла еще и толстой попоной, сворачиваться в позу эмбриона и пытаться унять дрожь. Утром любопытное, выглядывающее в разрывы облаков солнце, быстро подсушило траву и ткань палаток. Перекусили холодной, оставленной с ужина пищей, собрали лагерь и тронулись в путь. Пятидневное стояние на том Чумыше благополучно завершилось. Заводские мужички все-таки сумели найти 5 штук подвод, на которые сложили инструменты и личные вещи. Лошадки, запряженные в телеге, не были, конечно, победителями скачек в дерби, но и не показались незаморенными клячами. Обычные такие коняги, в меру упитанные, слегка лохматые, выносливые. Во всяком случае, наш сильно разросшийся караван не сильно задерживали. 60 верст до Кузнецка – невелика даль. Я всерьез полагал, что к вечеру 7 сентября или в крайнем случае до обеда 8, в день Рождества Пресвятой Богородицы, мы должны войти в столицу округа. Селиван остался в селе. Кто-то же должен был присмотреть за остающимися на всю зиму без кормильцев семьями, ну и приготовить массовый весенний исход на север. За Томское я не переживал. Во-первых, мы со старостой подписали договор. Я, как Герман Густавич Лерхи, частное лицо, обязался предоставлять артели работу с определенным жалованием каждому в зависимости от навыков и опыта и не более чем 12-часовым рабочим днем, а также обязан снабдить артельщиков и их семьи жильем. Они должны были работать там, где я скажу, и в течение 5 лет полностью погасить задолженности, состоящие из 2500 истраченных на продовольствие, а также все расходы по их доставке к месту работы. Во-вторых, томскому старости было выдано грозное послание ко всем гражданским чиновникам, вздумавшим посетить наполовину обезлюдевшее село. от имени действительного статского советника Лерхи, исправляющего должность начальника Тонской губернии, конечно. Этой бумагой я, мягко говоря, рекомендовал излишне любопытным на чужой каравай рта не разевать. В крайнем случае, Селиван должен был немедленно слать гонца в Кузнецк к надворному советнику Василию Ивановичу Андрееву, тамошнему городничему, которого я надеялся вскоре проинструктировать. Бумаги – это, конечно, хорошо. И что дело сделалось таки с мертвой точки тоже. Но пока село не скрылось за поворотом, я все ждал чего-то, какой-то подначки, пакости от судьбы, способной помешать предприятию. Потом только на околице Березовки, деревни с последней перед Кузнецком почтовой станцией, забрасывая вещи в опостылевшую палатку, вдруг понял. Похоже, у меня все-таки будет железоделательный завод. Самое главное – люди. Рабочие, опытные в обращении с расплавленным железом, у меня уже есть. Оставался совершеннейший пустяк – обзавестись администратором, сведущим в современных способах плавки. Ну а потом понадобятся деньги. Много-много денег, которые, как я полагал, не откажется вложить наш со Сташевым новый банк. Ужинать на свою беду отправился в почтовое отделение. От одной мысли о походной каше морда лица кислой становилась. Супчика хотелось и курочки жареной, а не эту размазню с одного бока подгорелую, с другого недоваренную. Бессонов, пара конвойных и я. Собрались, да и поехали. И у самой станции встретились с посланным из Барнаула гонцом в форме фельдфебеля барнаульского батальона. Тот, как меня увидел, аж лицом посветлел. «Ваше превосходительство!» — кричит и пакет протягивает. «Какое счастье, что Господь дозволил мне вас именно сейчас найти!» «Что случилось, любезный? Что за пожар?» «Так точно, ваше превосходительство! Пожар! Как 19-го гауптвахта полыхнуло, так и пошло-поехало! И через день, снова и снова! Потомской до Петропавловской в окружении собора!» Последний раз аж 28-го зажглось. Их благородие господин майор велели передать, что до 60-ков домовладений пришло в негодность. Да все дома этки видный адский пламень выбирал. Всех горных начальников да командиров полиции и стражи усадьбы поизвел. Страх и ужас. Сгорел от людишек всего ничего. У Фрезес дворник кто-то, да у Платонова конюх угорел. Богданов Петр Иванович, товарищ начальника который... Тот еще до беды семью на даче вывез. И ведь, как знал, той же ночью и его подворье полыхнуло. Странно. В душе я тихонько злорадствовал над несчастьем, как-то удивительно избирательно постигшим верхушку горной администрации. На поджоге смахивает. Так точно, ваше превосходительство. Вот их превосходительство Александр Ермолаевич так решить изволили. И на поляков, что в наш полк летом зачисленные были, указал, мол, заговор. Под это самое и жандармов из Томска вызвали. Вот как штабс-капитан Афанасьев с поручиком Карбышевым прибыли, так и вас, ваше пресс-лицо, велено было сыскать и в горную столицу пригласить. Зачем? Разворачиваться, бросать артельных мужчинок и мчаться в логово Фрезе совершенно не хотелось. Так ведь сие мне неведомо, ваше пресс-лицо, не могу знать. Ладно, разберемся. Я вытащил 5-рублевую ассигнацию, сунул в ладонь покрытому грязью и пылью с ног до ушей сержанту. «Обратно можешь не торопиться. Службу ты, голубчик, уже справил. Отдохни, вымойся, и после только тихонечко домой. Понял ли?» «Как не понять, ваше пресхитство?» «Так точно, понял». «Ну и славно». Аппетит, как корова языком слезнула. «Хедрюшкин корень». Если Карбышев уговорил сурового штабс-капитана пригласить меня для участия в следствии, значит, на то должны были быть весьма веские причины. Чуточку дрожащими от раздражения пальцами неряшливо вскрыл пакет. Впился глазами в писанное аккуратным Мишиным почерком послание. Пробежал вступительную часть, пока не дошел до конкретной информации. Пожары 19 августа истребили лучшую часть Барнаула и несколько строений в других частях. 19 августа сгорело 9 домов, принадлежащих разным лицам. 23 августа 40 домов со службами. Несчастья возобновлялись еще 5 раз. Ну, это я уже знал. Дальше. По утверждению начальника Алтайских горных заводов, Граждане Барнула, раздраженные частыми последствиями очевидных поджогов, подозревали злоумышленниками, находящихся там же на жительстве, политических преступников как лиц, недовольных правительством. Господин А.Ф. Резе настаивает также на том, что общий голос народа подозревает в этом поляков. Напуганный народ, находящийся в страхе и беспокойстве, до того озлился на этих поляков, что намеревается разорвать первого попавшегося поляка или бросить в огонь при первом же пожаре. Конечно, кто-то же должен быть виноватым. Не горная же стража, или того пуще администрация с полицией Барнаула. А чтобы политический сыск не возражал, давайте придумаем как бы заговор. Начальством горного округа, силами подчиненных им полицейских сил Барнаула, был проведен предварительный сыск, коим было обнаружено, что у одного из политических ссыльных, Александра Макроницкого, замечено особое старание иметь свидание с товарищами из числа служащих в номер 10 батальоне. Макроницкий и Кароль Ваниканис главным образом обвиняются в злоумышленных поджогах как подстрекатели и наниматели к всему преступлению. Обвинение этих заключается в совершившихся тайных переговорах их между собой посредством записок, а подробнее на словах, передаваемых одного к другому через рядового из политических преступников Юзека Быстроновского относительно поджогов. При обыске у Макроницкого были найдены стихи возмутительного сочинения. Кроме того, при аресте вышеупомянутом на его квартире был задержан и припровожден в особую казарму Дионисий Михайловский, прибывший из Бийска. Барнаульским следствием утверждается, что Михайловский явился в Барнаул, дабы наладить связи с тамошними заговорщиками. «Мой лекарь арестован? Они что там, совсем оборзели? Порву, как тузик, грелку, если хоть один волосок упадет с плешивой головы моего начальника Бийской больницы, лично Фрезе кадык вырву!» Макроницкому, Быстроновскому и другим полякам запрещено отлучаться по вечерам из своих домов. Ссыльные, зачисленные рядовыми на службу в 10-й Барнаульский батальон, были взяты под арест в особую казарму. Штабс-капитан Афанасьев приказом томского штаб-офицера назначен вести сыск, в связи с чем и спрашивает о возможности прибытия в горную столицу Алтая исправляющего должность начальника Томской губернии, дабы известия, выявленные проведенным следствием, могли скорейшим же порядком облечься в судебное разбирательство, и виновные понесли заслуженное наказание. «Ай да Миша! Ай да сукин сын! Какой молодец! Нет у жандармов ничего на поляков, а вот что-то другое есть. Подозревают они уже, кто и как там чего запалил, кто в чем виноват, а на кого просто собак решили свешать. Им нужна политическая поддержка, чтобы вызволить из-под каторги невиновных и настучать по носу злодеям. И к кому, кроме меня, они еще могли обратиться за помощью? У кого еще из всей сибирской чиновничьей братьи хотя бы нейтральные отношения с жандармами, кроме меня? Да и кто из томского губернского управления способен противостоять авторитету генерал-майора корпуса горных инженеров, начальника АГО Александру Ермолаевичу Фрезе? Опять? Только действительный статский советник Герман Густавич Лерхин. Значит, нужно ехать. И доктора, старательно обгоняющего свое время, нужно из-под ареста вытаскивать. Пойди не мальчик уже, по казематам таскаться. Не дай бог заболеет. Где я еще такого человека найду? Вот приеду и первым делом заставлю Карбышева освободить Дионисия Михайловича. Миша мне вообще-то должен. Вот и пусть. «Астафий Степаныч», – позвал я сотника, разглядывающего чьих-то коней у коновязи. У моего конвойного командира было две страсти – лошади и пистолет. Так что пришлось обождать пару минут, пока богатырь отыщет в себе силы оторваться от созерцания прекрасных животных. «Прости, но не придется тебе отведать местной кухни. Дела такие, господин Бессонов, закрутились, что нет у нас времени на пустяки. Бери своих казачков и скачите в деревню. Закупите куртам каких-нибудь или еще чего-то такого, что можно будет сегодня приготовить, а завтра дорогой на ходу кушать. И наймите повозки, все, что найдете, чтобы наших мастеровых рассадить. Кровь из носу, должны мы завтра к полудню в Кузнецке быть». «Так ведь 35 верст, Герман Густавич!» Рука здоровяка дернулась к затылку. «Это ж как гнать-то придется!» «Придется, будем гнать, кони потом отдохнут, а коли опоздаем, могут хорошие люди пострадать». «Да к чему такая гонка, ваше превосходительство?» – удивился сотник. «Случилось чего, Кузнецкий?» «Случилось, Степаныч, в Барнауле. Ты вот после Рождества Богородицы на насадах с мужичками в Томск поплывешь, а я к черту в зубы в Барнаул пламя тушить».